Отвечайте же, известно ли вам все это? Колонисты слушали, не прерывая полупризнаний неизвестного, которые лились будто помимо его воли. Сайрос Смит хотел успокоить несчастного и подошел к нему, но тот отшатнулся. «Отойдите!» — крикнул он. «Скажите одно лишь слово! Я свободен?» «Да, вы свободны!» — ответил инженер. «Тогда прощайте!» — воскликнул он и бросился бежать, словно обезумев. Наб, Пенкроф, Герберт погнались за ним в лес, но вернулись, так и не догнав. «Пусть поступает, как хочет», — сказал Сайрос Смит. «Он никогда не вернется», — воскликнул Пенкроф. «Вернется», — ответил инженер. С тех пор прошло немало дней. Но Сайрос Смит, словно предвидя, по-прежнему был уверен, что несчастный изгнанник рано или поздно вернется. «Это последняя вспышка необузданного дикого характера», — твердил инженер. «Она вызвана угрызениями совести, но теперь он уже не вынесет одиночества». Тем временем колонисты продолжали работать и на плато Кругозора, и в Корале, где Сайрос Смит задумал построить ферму. Семена, собранные Гербертом на острове Табор, были, разумеется, посеяны самым тщательным образом. На плато раскинулся обширный огород с аккуратными, хорошо возделанными грядками, и колонистам приходилось трудиться, не покладая рук. Там для них всегда находилась работа. Овощей становилось все больше, начали вскапывать под огороды даже луга. Но пастбищ на острове было множество, и анагры не остались бы без корма. Разумнее всего было отвести под огороды плато Кругозора, защищенное кольцом глубоких ручьев. Животные могли бы пастись на лугах, которые не нужно было оберегать от нашествия зверей. 15 ноября колонисты в третий раз собрали урожай пшеницы. Поле стало неузнаваемым за полтора года с того дня, когда там было брошено в землю первое зернышко. На второй год посеяли 600 тысяч зерен и получили 4 тысячи буассо, то есть свыше 500 миллионов хлебных зерен. Теперь в колонии вдоволь будет пшеницы, ибо поселенцам достаточно будет ежегодно сеять около 10 буассо, чтобы собирать хороший урожай, обеспечивая хлебом и себя, и домашний скот. Итак, убрав урожай, колонисты посвятили весь конец ноября подготовке к обмолоту зерна. В самом деле, у них было зерно, но не было муки, и постройка мельницы стала насущной необходимостью. Сайрос Смит сперва хотел воспользоваться вторым водопадом, низвергавшимся в реку Благодарения, чтобы построить там водяную мельницу, ибо первый водопад уже приводил в движение сукновальню. Но, поразмыслив, друзья решили построить самую обычную ветряную мельницу на плато Кругозора. Сделать это было не так трудно. Кроме того, колонисты не сомневались, что на плато, открытом всем ветрам, дующим с моря, ветряной двигатель будет работать хорошо. «Вдобавок ветряная мельница оживит и украсит пейзаж», — заметил Пенкроф. Колонисты принялись за работу. Выбрали строевой лес для корпуса и других составных частей. Из глыб песчаника, найденных на северном берегу озера, можно было сделать жернова, а на крылья решили пустить ткань из того неисчерпаемого запаса, каким являлась оболочка воздушного шара. Сайрос Смит сделал чертежи. Мельницу решили поставить чуть правее птичника, у берега озера. Корпус должен был покоиться на стояке, вделанном в сруб, и вращаться целиком вместе со всем механизмом под действием ветра. Мельницу построили быстро. Наб и Пенкроф, ставшие заправскими плотниками, работали по чертежам инженера. Вскоре на берегу выросла будка со остроконечной крышей, с виду похожая на перечницу. Мельничные крылья были прочно насажены на вал с помощью железных скрепов. Без особого труда изготовили и внутренние части мельницы. Ящик для двух жерновов, неподвижного и подвижного, большое квадратное корыто, расширяющееся кверху, из которого зерно сыплется на жернова, кошель для равномерной подачи зерна, называемый также потрясок, от того, что он непрерывно трясется, и, наконец, сито, через которое просеивается мука, отделяясь от отрубей.